Хьорд, ночь с 26 на 27 марта, штурм купола. Ника. Будь трижды неладно чутье снави, когда оно вещает беду. Вечером перед штурмом купола все предательски валилось из рук, Эл сочувственно посмеивался, утешал. Еще час, и мы двинемся в гнездо. Ничего отменить невозможно, будь я хоть 10 раз одаренная снавь второго посвящения и с самым мерзким, отчетливым и обоснованным предчувствием неминуемой беды. Оно жило во мне давно, пожалуй, со дня первого сеанса связи и построения плана штурма, а сегодня переросло в настойчивый марш ледяных игл по спине, то вверх, то вниз, без передышки и все острее. Я попыталась осторожно выяснить настроение Лайла, чутью которого доверяла как своему. Он уверен в успехе. Рила? То же самое. И вполне достоверно. Я в таких вещах разбираюсь. Собственно, остаются два варианта, не исключающие друг друга. Либо беда минует нас чудом, либо она адресована не всем, а только мне и тем, кто мне дорог. Уж лучше мне, но из-за себя я едва ли стала бы так убиваться. Мы уже оделись, проверили оружие и сидели в одном из транспортов, в том, который предстоит вести Эллу. Я глупо вцепилась в его руку и жалко, монотонно, без надежды на успех просила остаться в корабле. Он сочувствовал, ругался, уговаривал прекратить истерику, обещал быть осторожным и даже самым пугливым, трусливым Айри в куполе клялся не отходить от Яла такого большого и сильного, что все враги от страха разбегутся сами. Эл был, как обычно, совершенно спокоен и собран. Вернется завтра домой, придушу его за это свойство Айри, пусть только вернется. Дед спустился и принялся проверять свой транспорт. От ворота ангара на него смотрела Яли, не решаясь подойти ближе, и в ее глазах я читала такой же отчаянный переполох, который донимал мои мысли. Интересно, у нее глупое детское неумение собраться побеждает здравый смысл? Или она уже выросла настолько, что ощущает своим проснувшимся даром угрозу дорогому человеку? Не человеку, какая разница? Если так, то беда выбирает из всего нашего отряда только Айри. Это плохо. Я снова дернула Элла за плечо и потребовала быть бдительным. Он безропотно кивнул в сотый, наверное, раз. Как-то уж слишком покладисто, если разобраться. Ну, я ему устрою разборку. Пусть только вернется. Волвики спустились в ангар и стали рассаживаться по местам, каждая группа отдельно, проверяя снаряжение и настраиваясь друг на друга. Они отменно работают, соединяя сознание и действуя как одно целое. Волками в группах идут лучшие по чутью и наиболее опытные в наблюдении, людьми, умеющие работать с оружием и освоившие приемы боя в более полной мере. Я виновато простилась с Эллом и пошла на свое место водителя, то и дело требуя про себя «пусть вернется». Жуть поднималась от стоп и сгибала дрожащие колени. Вот отвернулась, и больше его не увижу. Никогда. 10 минут до старта. Лайл на всякий случай попрощался с Рилой, которая уже второй день, как привыкла звать его папа, уверенно зашагал к своим. А ведь за него и дочь, и Яли спокойны, царапнуло мне чутье. Совершенно. Впрочем, как и я, вожак будет жить. И Ринг тоже уцелеет. Это знаем и я, и Лайл, и Рила, шутливо оттрепавшая мужа за ухо и устроившаяся в соседнем с моим кресле. Она неплохо водит транспорт. Настолько, насколько это вообще возможно при обучении, ограниченном жалкой парой часов. Теперь будет всю дорогу сидеть и сосредоточенно следить за моими движениями и мыслями. Жадная она до информации и цепкая, даром что без когтей. Дед сердито вынырнул из недр транспорта и торопливо удалился. Парой минут позже притащил за шиворот сонного Сима, который пытался увернуться от неизбежной торжественной церемонии открытия для нас, уходящих в пустыню, ворот. Это можно легко сделать и из рубки, а можно с наручного контрольного браслета любого водителя, но следует, по мнению Юнтера, вести себя только так — открыть, постоять, провожая, пожелать удачи, махнуть рукой и непременно закрыть, лично проверяя запоры. Я усмехнулась. Дед — чудо среди Айри. Он не только слишком живой и эмоциональный, но и до смешного суеверный и приверженный традициям. Ритуал проводов изобрел еще Хинр, и придерживаться уклада надо свято, раз так делал первый и лучший капитан Торамира. Яли не выдержала и все же метнулась к транспорту, уткнулась в куртку деда и принялась всхлипывать и уговаривать его быть осторожнее. Ее бережно отвел в сторону Сим. «Наш старший упрям, он отказался от пиявки и стандартного комбинезона в пользу формы первого экипажа корабля. На мой взгляд, менее удобный, но деда не переспорить. Время. Транспорты герметизированы, мы их еще раз проверили и вывели в шлюз по одному. Первый, конечно, лаял. Волвики вчера хихикали. Вожак должен пешим бежать впереди стаи, возглавляя боевой поход. Он величественно не слышал глупых щенов, но теперь сидит рядом с Эллом и блаженствует. Вот он впереди, а как иначе? Это его община, и скоро она сильно вырастет. На Релоте уже все согласовано, им выделили земли у Золотого моря, наши с Лимой, и еще от щедрот прирезали здоровенный кусок красной пустыни с востока до самых отрогов гор, никому сейчас не нужный и сухой. Ялиты обещал поторопить управителей со стройкой города. Мой транспорт вне корабля встал в колонну вторым и пополз, набирая скорость, сердито кряхтя и встряхиваясь. Гонит его, пожилого и скрипучего, в ночь не весть куда, да еще считай порожняком. Вырос чуть в стороне тенью птенец, силуэт знакомый, но словно уже и забытый. За минувшие недели я привыкла считать настоящим кораблем Торамир. А теперь глянула, и на душе потеплело. Ведь сели же мы, хотя просто обязаны были разбиться. Что мы вообще собирались тут делать без мобилей, без толковой лаборатории, без связи, в тесных нежилых отсеках? Тимре добавил бы «обреченные на скорое вымирание». Он сделал всем троим прививки от местных бактерий и вирусов с учетом вида, человек или айри, и обещал обновлять их раз в 3 месяца, а как иначе? Мы тогда даже не задумывались. Глупо, наивно, безнадежно. И вот живы. Риан прав, я везучая. А раз так, то и Эллу должно повезти, он вернется. Взломанная посадкой полоса кончилась, мы выбрались на ровный, спеченный в древнюю дорогу песок и прибавили до предела ход. Рила деловито пихнула в бок. «Подвинься, дай потренироваться». Пришлось уступить. Ее муж ростом куда выше меня, гора горой, и то с рыжей не спорит. Хуже, он ей поклоняется. Самая красивая, самая умная, самая добрая, самая капризная, вздорная, хитрая, упрямая, несносная, непоседливая. И все перечисленное с его точки зрения сплошные достоинства. Даже когда эта мерзавка принялась считать мужу зубы. Я фыркнула и сразу почувствовала себя лучше. Семейка Ринка любила устраивать подобные глупости, развлекая общину, и это было из памятных. Началось все невинно. Тимре не смог ответить на очередной вопрос рыжей непоседы, сколько зубов у Волвика в звериной шкуре. Он полагал, что 32, но проверить... Да хоть сейчас, радостно заявила она. Дело было в столовой за ужином, и вполне сытый, то есть вдвойне безропотный. Ринк вздохнул... Аккуратно сложил ненавистную салфеточку и вышел. Пару минут спустя волк вернулся, покорно позволил деятельной и безнаказанной Риле затащить себя за загривок на стол, разложить поудобнее. Потом эта особа ловко вцепилась в волчий язык и принялась считать громко и неспешно, все глубже запуская пальцы в пасть. Он терпел, давился и поскуливал. Наглый молодняк советовал счесть повторно. Вдруг да закралась ошибка. Рила кивнула и предложила для успешной проверки использовать Тимре, раз он такой малограмотный и толком ни в чем не уверен. Ял включился, привел, точнее, принес несчастного Айри и устроил его руку в пасти, само собой, мигом захлопнувшийся. Наш наивный синеглазый врач и просил, и уговаривал, и даже на всякий случай извинялся, без толку. Капкан работал отменно, не портя руку и не выпуская ее на волю. Всем слишком нравилось происходящее, чтобы легко отказаться от развлечения. Даже Тимре, его не зря уже приняли в стаю, Лайл уже объявил. Потом пришел припозднившийся на общий ужин дед и тихо спросил, с трудом пряча улыбку, что делает грязное животное на столе для приема пищи. «Грязное!» — ужаснулась Рила, торопливо раскрыла пасть благоверного и вытащила оттуда руку врача, обернулась к Ялу, требуя ее вымыть и срочно продезинфицировать, пока она будет разбираться с основной угрозой здоровью корабля, вцепилась в многострадальный загривок и увела угрозу, с которой, похоже, усердно боролась до самого утра, поскольку их больше никто в коридорах не видел, а малыш в очередной раз остался на попечении Эймы. Кстати, Ял полушутливо обещал младшему скоро предоставить право на отдельную комнату и сразу отдать на воспитание своего кроху, как только вернет его Исиду. Эйм обреченно кивал, спорить с волвиками он так и не научился. Со всеми своими странностями и диковатыми повадками Они мальчику все равно слишком нравились. Даже совсем маленькие, как сын Рилы. Я прикрыла глаза, расслабляясь и отыскивая в душе покой, необходимый в преддверии серьезного дела. Хватит уже нервничать. Будет то, что будет. Я не имею права подводить Лайла, а уж тем более Элла. Все же он начальник экспедиции и для всех Волриков самый старший. Они вообще уважают наших Айри безмерно. И Ял, я могу быть уверена, приглядит за Тимры. А моего Элла тут и спасать-то не от кого, я теперь это знаю. За 10 лет общения на Релоте мы ни разу не пробовали сил друг друга на мечах. Сперва я не знал его возможностей, как и он моих. Потом мы дружно решили, что и не хотим знать. Я видела, как он вполне равноправно работал с Рианом. Он видел, как отшельник гонял меня. Достаточно. Какой смысл пытаться драться с тем, кого осознаешь полностью, до едва зарождающегося намерения, и кто безнадежно поддается, не желая причинить даже случайную боль? К тому же для меня тренировка всего лишь способ отработать реакцию, необходимую пилоту, а бой — неизбежность. С Нави рождены лечить и помогать живым, а не отнимать дар богов. Жнец лежал рядом в старых истертых ножнах, и я погладила чуть теплую рукоять. Он знает, что впереди большая работа, и ждет ее совершенно иначе, чем я. Для него бой предназначения, короткие минуты подлинной жизни, в серых буднях тренировок и еще более неприятном вековом сонном оцепенении ожидания мастера, достойного слияния с ним. Сегодня как раз ночь клинка. Купол показался вдали, вынуждая притормозить. До второлуния чуть менее 10 минут, мы в графике, можно двигаться, если Ял заблокировал камеры обзора. Я коснулась сознания Лайла, он искал впереди своего третьего, нашел, уверенно кивнул Эллу, можно. Транспорты встали в лощинке, удобно притененные в это время и расположенные в стороне от нашего маршрута. Вообще-то это не лощина, а воронка. Почти 400 лет назад капитан Хиннер уничтожил расположенные ниже ангар и склад, чьи ворота на поверхность были именно здесь. Грунт просел и создал удобное для нас место парковки. Ял вырос у ворот спокойный, большой и надежный. У него все готово, мы вовремя. Спуск на первый уровень, короткий сеанс проецирования новых знаний разведчика о куполе, тем, кто умеет их принять, то есть одаренным, Айри и лидером групп. Он двинулся к лифтам последним, загораживая всех прочих, идущих вниз своей широкой и удивительно надежной спиной, в том числе Элла, которого я так и не рассмотрела в группе, хотя очень старалась, снова измученная беспокойством. Лел тихо рыкнул, выстраивая нас. Сам впереди, у левой ноги волк-разведчик, я чуть сзади, затем еще 2 с оружием, потом Рила и 2 волка замыкающие. Нам надо двигаться по следу третьего на 2-й уровень и ждать 10 минут вероятного отключения обручей. Второлуние гасит связь, но для команды на уничтожение стаи есть дублирующие ретрансляторы близ загонов, очень мощные, дед так сказал. Второлуние накрыло своим тревожным шумом уже в комнате отдыха, присмотренной для нас Ялом в пустом секторе гнезда. Я его не слышу, но воспринимаю чутьем через беспокойство волвиков. Пора. Ой-ой, рядом ожил и завибрировал лифт, наполняя меня тревогой, которую подтвердила кивком Рила. Плохо, значит, угроза для всех. Мы с ней плотнее придвинулись, касаясь ладоней друг друга и пользуясь общими возросшими возможностями. Большая угроза. А нас знают. Я кинула новость Эллу, он меня слышит и без громкого крика, и воспринял сообщение на удивление легко, словно ждал подобного. Рила также оповестила отца. Лел кивнул, уловив опасность, и вскинул бровь. Будем ли теперь ждать? Отследили движение вечных поблизости, выходят из своего помещения, их 5 и идут к загону 2. «Убивать!» — тяжело шепнула Рила, наше общее понимание. «Значит, ждать больше нельзя!» Меч с характерным хищным шелестом на грани слышимого вышел из ножен, укрепленных за спиной, он готов. И мы двинулись к загону, где нас наверняка ждали. Они не могли видеть следов, но теперь это, увы, ничего не меняет. Ждали. Бичи обвивали шею 2, о роли которого в стае они догадывались слишком хорошо, потому и вывели в холл при слиянии 2 коридоров, устроили в середине своей группы, на коленях, под угрозой верной гибели. Рядом беззвучно корчилась Сида, ее сбили на пол ударом ноги и добавили хлыстом. Она, похоже, сама пошла за ним и показалась хозяевам лишней, а теперь и вполне безопасной. Женщина едва дышала, Удар тока рассчитан на сопротивляемость волка, а не человека. Из-за поворота вышли в зону видимости врага лишь наши волки. Вдруг они не ждут большего? Я задействовала маскировку пиявки, добавила к ней невидимость дара, скользнула мимо разведчиков вдоль стены, подбираясь к пятерым хозяевам, и, подойдя вплотную, сполна осознала, что не успею, потому что бичей даже не два, а три. Закреплены они в натяг, и, по крайней мере, один обязательно задействует, даже мертвой уже рукой, держат плотно, стоят на стороже. Правда, тут и впрямь ждали волков, засмеялись, вскрикнули коротко и высоко, привычно требуя от своих вещей привычного подчинения. Три волка послушно поползли к ногам, повизгивая и опуская морды. Они просили второго не делать глупостей, а хозяев не спешить. Но разве те знают язык стаи? Сида чуть отдышалась, с трудом сдерживая дрожащие руки и сжимаясь в комок. Я вспомнила, что женщина умеет слышать мужа, и попробовала попросить о помощи. Сейчас лишь она была в круге и могла хоть на миг отвлечь старшего, стоящего за плечами прочих, чей бич мне достать труднее всего. Это казалось подло. Что может она, слабая, избитая, почти раздавленная болью и страхом? То, чему учил Ял. Извернуться, из последних сил резко вскидывая тело и вцепиться в руку указанного вечного. Он отпустил бич от неожиданности. Кто у них в семье волк, если разобраться? Длинная мысль, ее хватило для смерти двух владельцев бичей и порванного горла их соседей, поскольку волки уже ни о чем не просили, подойдя на расстояние прыжка. Пятого и последнего, того самого старшего, добил второй, ловко крутнувшись на коленях. Следующим движением он обернулся к жене Яла, бережно подхватывая тоненькое слабое тело у самого пола. Нож бросили из бокового коридора, и мы не успели ничего сделать. Теперь туда метнулись волки, примечая след бежавшего и направляя меня в ловушку. Тут и думать не приходится. Одна беда — они волков ловили, а поймали невидимку с клинком. Жнец срезал три жизни и остался вполне доволен. Эти не имели права избегать встречи с ним. Сильно меня перекроил Хьорт. Движения стали более скупыми и точными. Ни следа показного танца с клинком. Магистр был бы доволен. Сил поддерживать невидимость не осталось, и я покинула комнату контроля. Понятно, по обилию экранов, отчетливо опознаваемые для глаз и чутья. Ял показывал нам 10 хозяев на втором уровне. Получается, минус 8. Что-то быстро. И два недостающие. Вот они, глаза покрупнее плошек будут. Еще бы. Увидеть на необитаемом и негодном для дыхания Хьорте в гнезде, не весь как далеко от долин Релота, дикую человечку с мечом. Это не каждый осилит. Они даже глупо захихикали. Почему-то ни один Айри не способен даже на миг представить, что я могу быть быстрее и опаснее, скажем, курицы. Другая бы обижалась, а я радуюсь. Только курицу и можно подпустить безнаказанно на расстоянии удара. А уж хихикать, имея за спиной пару волков, это вовсе странно. Чего только не сделают с осторожными и безмерно берегущими свою жизнь хозяевами 400 лет полной безнаказанности и абсолютной власти. Предоставив дело клыкастым, я забросила меч за спину и заспешила к Сиде. Конечно, рыжая лекарка прирожденная, но случай трудный, и вытащить в мир живых кусачью жену Яла будет непросто. Я увидела ее сразу за поворотом. Совсем маленькую, без рубахи, еще более тощую, чем казалось, с длинным метательным ножом под нижними ребрами. Рила ждала меня, приложив руки к ране, сдерживая боль и кровь. Второй виновато обнимал голову и гладил мягкие светлые волосы, уже не надеясь на лучшее. Зря. Если кому и будет скоро паршиво, как любит говорить дед, то только мне. Вздохнув, пришлось браться за неизбежное. С недавно убивавших с Нави дар берет высокую плату за попытки исцеления. Когда края раны сошлись, я сидела, не видя ничего, кроме пелены серого тошнотного сумрака, и второй теперь сочувственно придерживал мои, охваченные ознобом плечи. Выбираться в жизнь из междумирья оказалось мучительно трудно, но я почти справилась, когда осознала, что, в общем-то, и незачем. Точнее, некому, поскольку донимавшее с утра еще ожидание беды оборвалось болью острой и безнадежной у Элла на пятом уровне и почти одновременно ниже у деда. Стало тихо и страшно, как никогда прежде. Почему-то первой мыслью оказалось осознание того, что так давно твердил мне Риан, Очень немногие айри решаются выбирать жен, поскольку их смерть непосильно трудно пережить. Будто лучшую часть твоей души, самую теплую и радостную, отрезают по-живому, — говорил он. Оказывается, слишком спокойный и скупой на эмоции декан, который, кажется, и мир ты видел, не больно подробно и серо, и есть лучшая и самая теплая часть моей души. Неужели нельзя было окончательно выяснить это для себя как-то менее болезненно и страшно? Но мне никогда не приходило в голову, что я могу его пережить. У него еще тысячи лет впереди, или полчаса. Я уверен, это пиран. Мы лечили подобное. Боль знакомо растет толчками, отвоевывая себе новые участки только что здорового тела. Судя по динамике, дело совсем плохо. Рила склонилась, испуганно встряхивая меня, достала флягу, открыла и влила в горло пару глотков воды, заставляя кашлять и дышать. «Что случилось? Я ничего опасного не чувствую», — виновато призналась она. «Похоже, из наших айри теперь по-настоящему жив лишь Тимры». Тихо пояснила я, удивляясь спокойствию голоса. «Хотя что плохое со мной теперь может случиться? У остальных счет пошел на минуты. Если учесть сыворотку, то на часы. Лел, вы тут управитесь дальше без меня?» «Да», — коротко кивнул он, — «ключи есть, нужные загоны мы знаем, все предупреждены вторым еще вчера. Оружие вечные хранят в своем помещении, там его достаточно. Комната контроля наша. Очистим первый ярус и ангары, выставим заслоны у лестниц и лифтов, заблокируем отмеченные ялом, потом пойдем ниже. Рила отберет группу для осмотра третьего уровня. Ял сообщал, там старый, им надо помочь». «Второго я у тебя заберу», — вздохнула я, тяжело поднимаясь и опираясь на стену. «И еще пару десятков здоровых бойцов. Когда я бываю возле смерти, вижу многое. Например, диких на четвертом ярусе, которые сомнут Яла, если ему не помочь. Там основательная засада. Волвики умеют все делать быстро, общее сознание — способность интересная. Нам с ней еще долго и подробно разбираться дома. Айри обзавидуются, — отстраненно подумал я. Они, соединяя мысли, судят и давят. А эти умеют и вместе оставаться личностями, делать большие дела. Ну, что я говорила? Второй чуть дрогнул бровью, и несколько здоровенных младших метнулись в комнату вечных за оружием, пока прочие меняли облик или привыкали к пиявкам. У нас с собой имелся небольшой запас. Какие-то 3 минуты, и он кивнул мне, давая знать, готовы. И уже усвоили порядок движения. Лохматый разведчик с тонким чутьем зверя впереди, пара двуногих, еще волк, я и вожак, замыкающие, чуть отставая. Позади вторая группа. Волвики, шедшие в облике людей, на ходу осваивали незнакомое оружие. Мы спустились сервисным лифтом из числа коротких, предварительно прочуяв холл внизу, блокировали кабину и двинулись по пыльному коридору нежилого сектора. Прежде тут содержали нестабильных, но, как и говорил Тимр, их полезность для проекта иссякла, загоны постепенно опустели, волки стремительно обследовали боковые коридоры и возвращались. Второй приказал им появляться в поле зрения своих напарников каждые 2 минуты. У этих куцехвостых еще и чувство времени развито безошибочно. Прям вид без недостатков, только слишком малочисленный, а уж лучшие из них, вроде Яла, вовсе безупречны. Как же он не уберег? Не виню и не упрекаю, просто очень больно. Знаю, ведь он старался, но что Волвик знает о пиране? Ничего. Это была безотказная ловушка. Выключать систему под силу только Эллу и деду, и они свою работу выполнили. Моя задача тоже ясна. Они живы, а пока это так, обязательно есть хоть один шанс. Надо его найти и не упустить. Еще работая с Ялитой, я получила доступ ко всей базе сведений по отравлениям пираном. По сути, если есть на Релоте эксперт в указанном вопросе, то Лимма. А здесь я и с теми же знаниями. Пиран не яд, а средство, снимающее замок с генетической структуры организма. Идея сходно состояла в том, что его дозированное воздействие позволит получить в первом же поколении полное перерождение этого самого организма под иные параметры, известные заранее детально и неконфликтные для вида в целом. Собственно, этим и занимаются в гнезде все 400 лет. Собирают параметры того супер-айри, который может быть получен в первом же поколении из любого вечного. Пиран они наверняка использовали в опытах, а не только при угрозе нашей атаки, потому и сумели так быстро его задействовать. Первые прототипы волвиков реагировали на это вещество. Даже нынешние нестабильные поддаются его воздействию, как утверждает архив гнезда. Десятилетиями хозяева собирали из обрезков генных цепей уродцев, начали еще на Релоте. В гнезде они занялись генами разумных весьма неудачно, а потом буквально в три поколения что-то изменилось, и никто из затеявших эксперимент не смог понять и объяснить, как удалось получить стабильные линии Эйм, Ял, Сия, Ним и так далее. Они пробовали повторить свой успех, и ничего не получилось. Один из старейших, фактически основатель научной составляющей проекта, написал в отчете панические строки о спящих богах этого мертвого, пустого мира, потревоженных незваными пришельцами и страшно гневающихся теперь. Написал, сопроводил детальным перечнем нетипичных опытов со стабильными линиями и предрек гибель каждому из пришедших на Хьорд вечных и повесился. Небывалый для Айри случай лишил себя жизни, которую они считают первейшей личной ценностью. Прочие старейшие, кажется, ужаснулись, отчет засекретили, смерть представили как несчастный случай, и новых опытов по доработке линий уже не проводили. Разведчик, шедший впереди, резко остановился и чуть пригнул голову. «За углом большая угроза», — сообщал он. Рыкнул, уточняя детали. «Я восстановил в памяти план гнезда. Там должен быть холл при слиянии коридоров». Второй достал хлыст и чуть притормозил своих, отсылая волвиков обойти соседним коридором и возвращая назад за наши спины волков. Тут слаги, они противники для вооруженных. Я задействовала маскировку пиявки и добавила, что могла, со стороны дара. Жидковато вышло, слаги насторожились и даже попытались отследить движение, разворачивая свои датчики. Молодцы, что тут скажешь, подставились под удар бичей.